и на всю жизнь. Надо ли говорить, что Щеглов глубоко уважал настоящие специальные знания, как полное владение предметом, но с иронией относился к узким специалистам в области литературы, маскировавшим свою бездарность претензиями на академизм и «птичьим», по выражению Герцена, языком. Сам Щеглов писал увлеченно, отдаваясь волне непосредственного порыва, заражая читателей не только мыслью, но и эмоциональным своим настроением. Если книга действительно нравилась ему, то он так самозабвенно уходил в созданный художником мир, что в его собственной речи безотчетно начинали звучать интонации разбираемого автора, будь то Лев Толстой, Есенин или Леонов. Особенность чужого слога, мировосприятие писателя он умел передать с почти физической ощутимостью. Но неправ был бы тот, кто решил, что его критика оставалась вследствие этого лишь критикой эстетической. Его оценками книг, стихов, пьес правил в конечном счете общественный темперамент, чутье правды. Щеглов не прощал в искусстве приукрашивающей лжи, иллюстративности и того, что он называл недостаточной воспитанностью идеала. Многие его литературные характеристики остались в памяти как примеры острой публицистики. Стоит вспомнить хотя бы его блестящий очерк «Характера Грацианского» в статье о русском лесе, несущий заряд ненависти ко всем новейшим формам социальной мимикрии. Шагнувший в критику прямо с университетской скамьи, Марк Щеглов принес с собой прямоту и горячность студенческих обсуждений в общежитиях, на семинарах, в научных кружках. Он будто знать не хотел никаких чинов и рангов в литературе, стоял вне внутренних литературных отношений, пристрастий и соображений, и это придало авторитет независимости его слову. Никакие самые громкие литературные имена, созданные прошлыми заслугами, не должны спасать авторов, бедных содержанием книг, от беспристрастного критического суда над ними, говорил когда-то Чернышевский в своей незаслуженно забытой статье об искренности в критике. Верный этому завету, Марк Щеглов не робел сказать по справедливости суровые слова и обеспеченному до конца дней славы беллетристу, и драматургу, ставившему свои пьесы во всех театрах страны и привычно неуязвимому для рецензентов. Не могу сказать, чтобы это нравилось критикуемым авторам, но критику помогло завоевать добрую репутацию у читателей. Конечно, Щеглову приходилось порою высказываться и по поводам не слишком крупным, иметь дело с книгами приходящего значения и даже вовсе недостойными его суда. Он терпеливо занимался тем, что называл литературной подёнщиной, но зато какую свежую силу, энергию увлечения получало его перо, когда он сталкивался с книгами, действительно стоившими серьезного разбора. Щеглов выискивал такие книги, и если не находил их в текущей литературе, обращался к нестареющему литературному наследию, в том числе и совсем недавнему. Сейчас уже почти забыто, что статьи Щеглова «Есенин в наши дни», «Корабли Александра Грина», «Спор об Александре Блоке» были актом нового утверждения в сознании читателей этих имен после долгого замалчивания, вернувшихся в советскую литературу. Наша социалистическая культура, крепко став на ноги, не может пренебречь ни единым правдивым человеческим свидетельством эпохи революционной ломки, тем более таким чутким и бескорыстным, как поэзия Сергея Есенина, писал Марк Щеглов. Стоит вспомнить, что эти слова, окажущиеся ныне такими бесспорными, несли в себе в пору их написания острый полемический смысл. Марк Щеглов умер слишком рано, и трудно предсказать, в каком направлении развился бы дальше его талант. Но, думаю, он навсегда сохранил бы в себе ту любовь к литературе, горячность и прямоту, какие отличают все лучшее, что им написано. Последнее, что он читал в поезде по дороге на юг, был роман «Не хлебом единым», только что появившийся тогда в журнале. Он не успел дочитать книгу Дудинцева и не успел написать о ней. Подумать только, так недавно это было. О какой далекой истории уже кажется.